Вот одного я, извини, понять не могу. Зачем ты наружку-то за ним установила? Они сидели втроем на квартире у Тополя. Кедр раскуривал трубку, к чему пристрастился в последнее время, с целью в очередной раз бросить курить. Сам хозяин давил в пепельнице один за другим тощие бычки мор, похожие на пережаренную соленую соломку. А Верба досаживала пачку французских сигарет «Руаль», в которых ментола было явно больше, чем табака. «Я открываю окно», — объявила Верба. «Лучше умереть от мороза, чем от удушья». «Ты не ответила на вопрос», — напомнил Тополь. «Честно?» — спросила Верба. «Сама не знаю. Это вы все, даже Пальма, действуете на основании логики, а я доверяю только собственной интуиции». «Красивый способ», — похвалил Тополь. «Два месяца отслеживать все перемещения какого-то инженера в отставке, чтобы потом, случайно заглянув в личное дело его тестя, обнаружить знакомую рожу». «А сам-то», — обиделась Верба, — «снять наблюдение за Ольгой Разгоновой аккурат накануне поездки Зарайского в Старицу на ее машине, накануне убийства Шайтана. И потом, те же два месяца, робко наблюдать со стороны за службой безопасности господина Кузьмина, которого в итоге преспокойненько укокошивают, не спросив у нас разрешения. Спасибо, еще Ольги с ним вместе не было». «А кстати, — спросил Кедр, — Клен не звонил? Что там новенького по делу Кузьмина?» «Звонил, — сказал Тополь. — Пока немного. Убили его ребята из девятки. Сама по себе забавная тенденция. Это уже не в первый раз идет. Отстрел бандитов под видом охраны важных лиц. Но самого Кузьмина — это уже лихо. И неспроста. Платан внедрил нашего человека в фирму Кузьмина еще в ноябре, так что полная информация будет буквально на днях». «Эх, Леня, Леня!» — вздохнул Кедр. «Как ты был совком, так совком и остался. Полная информация буквально на днях. Ты бы еще сказал, что вы работаете над этим вопросом». «Вот», — радостно подхватила Верба, — «Женька на моей стороне. Ты старый совковый бюрократ, Горбовский, а еще других критикуешь». «Ладно, дамы и мужики», — Кедр поднялся, — «с вами хорошо, но мне пора. Держите в курсе, надо еще до дома доехать. Мальчик обещал сказку перед сном рассказать». «Мне бы ваши проблемы, господин учитель», — прокомментировал Тополь. «Помнишь старый еврейский анекдот?» «Ага», — отозвался Кедр уже из прихожей. «Если учесть, что именно мой наряд дежурит сегодня на Старой площади, проблемы у меня совсем смешные». «Кедр!» — крикнула Верба на прощание. «Хочешь, сюжет для сказки подброшу?» «Спасибо, не надо. Твои сказки, Танечка, мы оставим для контролера Семеныча». В прихожей хлопнула дверь. «Какого контролера Семеныча?» — обалдела Верба. «Венечка Ерофеев, Москва, петушки», — пояснил Тополь. «Классику помнить надо. Контролер Семенович очень любил эротические истории, вроде сказок Шахерезады. Еще по чашечке кофе. Смотри, он даже не остыл». Они посидели молча, потом Верба спросила. «Тебе не кажется, что мы слишком надолго ушли на дно?» «Кажется. Но ты знаешь, вдруг обнаружилось, что со дна все детали просматриваются ничуть не хуже, чем с высоты птичьего полета». «Точно», — согласилась Верба, — «только в ушах шумит. А потом от кессонной болезни глюки начинаются». Тополь даже не улыбнулся. «Скажи-ка мне лучше, Татьяна, честно скажи, что ты сделала с Базотти. Старик третий месяц в себя прийти не может. Дела забросил, чужих не принимает, даже нас. Ни на связь с ним выходит. Что я сделала с Базотти? Да это он хотел меня трахнуть. Только здоровьишка не хватило. По-моему, об этом знает уже вся желтая пресса Америки. Его там называют столетним председателем фонда BBS. А меня юной фигуристкой из России. Жутко душесчипательная история. Ты полагаешь, его Кондратии хватил на сексуальной почве или от воспоминания о седом? Мы ни разу с тобой про это не говорили. Я думаю, тут все сразу, сказала Верба. Но к нему летал Анджей, и потом мне по секрету сообщил, что дедушка больше прикидывается больным. Тоже решил уйти на дно. Устал от нас это всех и отдыхает. Нашел время, буркнул Тополь. Ну ладно, ты же собиралась про своего Редькина рассказать. Правильно, вспомнила Татьяна. Так слушай, что учинил этот Редькин. Я ведь распорядилась сначала в камеру его отвезти, чтоб посидел там часика полтора без всяких объяснений, а уж потом ко мне на допрос. «Ах ты, зараза!» — укоризненно улыбнулся Тополь. «Послушай, моралист, а кто Разгонова вызывал по поводу романа? Думаешь, у него поджилки не тряслись?» «С Разгоновым это была работа». «Спасибо. А я, значит, развлекаюсь!» Начала закипать Верба. «Ну, не совсем развлекаешься, как бы это поточнее. При советской власти говорили «использовать служебное положение в личных целях». «Ах так? Получается, я одна такая нехорошая? Транжирю деньги налогоплательщиков на личные удовольствия». В угоду собственному любопытству. А все остальные у нас самоотверженные борцы за дело коммунизма, то есть демократизма и альтруизма. Ясень был альтруистом, — откликнулся Тополь, нарочито сохраняя спокойствие и серьезность. Ясен был, — согласилась Верба. Но даже он при этом думал о себе. Вы же ничего, ничего не понимаете. Вы нащупали следы страшного заговора. Вы копаете под бандитов. На их отстреливают одного за другим. Наших, между прочим, тоже отстреливают. Вы копаете под Григорьева. Копаете под правительство. Скоро начнете копать под президента. Но ясности по-прежнему нет. Кто же главный злодей? А я уже 8 лет, нет, 13, копаю только под Седова. Знать долблю в одну точку с упорством идиотки. И поверь мне, этот заговор раскрою именно я. — протянул Тополь, — тогда надо быстрее раскрывать. Переворот-то, по оценкам Самшита и Клёна, дня через 3 случится. Конечно, он ей не поверил. Ведь даже Ясень относился странно к проблеме Седова. Чего уж ждать от такого старого и рассудочного Тополя? «Успею», — злобно сказала Верба. «За 3 дня успею. Однако вернемся к нашим баранам». «Да, извини». Тополь встряхнулся и, как ни в чем не бывало, приготовился слушать. «Вот что учудил Редькин». Он разболтал своему тестю всю историю с матрасом по пьянке. И, обрати внимание, разболтал вчера. В общем, он был в таком шоке от молниеносного вызова на Лубянку, что говорил правду, только правду и ничего, кроме правды. И у меня теперь нет сомнений. Полковник ГРУ Петр Васильевич Чуханов и майор танковых войск Игнат Андреевич Никулин — это один и тот же человек. А как же шрам через все лицо? Ну, знаешь, при современном развитии печатного дела на Западе А почему не полное изменение внешности? Так тебе все сразу и расскажи. Дай срок. А пока ясно одно. Чуханова этого готовили настоящие профессионалы. Еще бы, усмехнулся Тополь. На ГРУ в последнее время много дерьма вылили. Но в одном их пока никто не упрекал. В непрофессионализме. Да тут, похоже, не только ГРУ, сказала Верба. Я уже получила справку с Ходынки. Настоящий Чуханов расстрелян, как предатель в 90-м году в марте. Семьи у него не было, а Игнат Никулин, по документам, убит в Афганистане в январе 89-го. Две половинки разрезанной купюры не сходятся. Уже интересно, правда? Но самое интересное дальше. Чуханов работал нелегалом в Италии и был внедрен в Красные бригады. А Красные бригады ты должен помнить, Леня. Это наш любимый на глазах расстрелянный Огурцов Четриола, это Джулио Пассотти и убийство Гусева в Занзибаре и, наконец, Джинго, он же Бернардо. Он же Паола, то есть Паола Феррита, и Игнат Никулин одного поля ягоды. Ну, положим, это еще не доказано. Ты слишком торопишься, Верба. Извини, ты мне сам велел поторапливаться. Новый год настает, вместе с ним переворот. Хорошие стихи? Замечательные. Только я все равно не понимаю, при чем здесь Седой? То есть тот человек, который убил Машу Чистякову и ее родителей. Ведь больше мы ничего достоверного о Седом не знаем. Но при чем здесь он? О, мон генераль, этого вам, я боюсь, не понять никогда. Правда, Тополь, я вполне серьезно. Мне ведь уже не нужны никакие доказательства. Я их для вас теперь буду собирать. А сама я поняла еще весной, в каком-то смысле, с подачи Анжия, что Никулин был подослан ко мне Седым, точно так же, как через год был подослан Паола под видом Бернарда. Понимаешь, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины, которые любили меня, которых я любила, Юрка и Малин. Оба они появлялись в самый последний момент, чтобы спасти меня. Нет, не от смерти, от Седова. А Седой не желает мне смерти. Он желает чего-то другого. Если бы я была верующим человеком, я бы сказала, что он охотится за моей душой, потому что он дьявол. Но так уж и вышло, не верю я ни в Бога, ни в князя тьмы. Тополь смотрел на нее сочувственно и печально. «Слушай, Леня, только не надо звонить Пальме», — попросила Верба. «Оставь мое здоровье и мою психику на совести доктора Ковальского. Подумай лучше об итальянском нюансе в судьбе Игната Никулина». «Как раз о нем я и думаю», — неожиданно сказал Тополь. «Все-таки очень интересно, что по этому поводу думает дедушка».